а под ним крылось нечто серьезное. Неожиданно для себя он сказал: «Давайте не будем спорить. Главное для меня открыть школу. Пусть пойдут те, кто хочет. И советы выберем, хоть ты и против этого, Нарад. Вам никуда не спрятаться от свежего ветра. Рано или поздно, Нарад, ты мне скажешь спасибо». Нарад молча усмехнулся. «Послезавтра выбираем туземный совет Энмена», — торжественно заявил Кравченко и вышел из Диранги Тнарата. Кравченко шел по улице Энмена и мысленно ругал себя за то, что повысил голос. «Но кто теперь пойдет выбирать совет?» Он вдруг вспомнил лицо Алексея Бычкова, его несколько ироническое отношение к университетскому образованию. Рабочий класс еще и потому взялся за оружие, что буржуазия давно перестала понимать слова. И вместе с тем никто так много не говорил, рассуждал Бычков на долгом пути из Владивостока в далекий Анадырь, а потом у Элен. 12. Однажды Кравченко прямо сказал Джону: «Не обижайтесь, но я хочу поговорить с жителями Энмена без вашего присутствия». «Ради бога!» — с готовностью ответил Джон. «Я давно хотел вам это предложить, чтобы вы могли убедиться. В Энмене я такой же рядовой житель, как и любой другой». Сход состоялся в Яранге Орво. Старик сам оповещал жителей. Ходил из Яранги в Ярангу и снова чувствовал себя таким, как много лет назад, когда он был нужен каждому человеку, когда в его чатаге не топтались люди, пришедшие за советом и помощью. «Приходите на сход ко мне в Ярангу», — говорил он каждому. «Большевик будет разговаривать». Он не знал о договоренности Кравченко и Джона. Войдя в Чотагин, он крикнул с порога: «Сон, приходи на сход ко мне в Ярангу, Антон будет разговаривать». Джон выглянул из полога и ответил: «Не могу прийти, иду далеко в тундру проверять капканы». «Но ведь ты это можешь и отложить», — посоветовал Орво. «Не могу. А вдруг будет важный разговор?» «Решайте без меня», — ответил Джон. «Вы же разумные люди. Чего вам бояться?» «Бояться-то не боимся, а вдруг сдурим. Новая власть все же». В назначенный день Джон тщательно оделся, натянул на себя снежно-белую кухлянку, белые камусовые штаны и такие же торбоса, вложил малокалиберный винчестер в белый чехол и зашагал в тундру. Орво смотрел на него с порога своего жилища и думал: «Хитрит что-то сон. Сейчас самое разумное ставить капканы не в глубине тундры, а поближе к морю, потому что песцы идут кормиться на берег, где под снегом сохранились рыбешки». В назначенный час в Ярангу к Орво стали собираться энменцы. Шли главы семейств, взрослые дети мужского пола и деды, способны передвигаться самостоятельно. Орво приветствовал каждого, а стариков звал на почетное место и сажал не на жесткий китовый позвонок, а на мягкую оленью шкуру. Когда все уселись и задымили трубками, Орво поднял руку и громко сказал: «Земляки, сегодня я вас собрал сюда, чтобы выслушать представителя новой власти Антона Кравченко, которого послал к нам Оленский ревком.